Ожесточенные бои, потери с обеих сторон, но советские войска не пропустили фашистов обратно к Висле. Положение на плацдармах было тяжелым, но переправы работали. План генерала Харпи сорвали, 6-й корпус из ловушки вывернулся, и теперь сама немецкая группа армий была под угрозой обсекновения. И в этой накаляющейся обстановке 6-й гвардейский танковый корпус занял довольно большую территорию. Бригады и полки разместились в разных местах, перекрывая шоссе и дороги. То есть на пути гитлеровских воинских частей были выставлены заслоны. В городках тоже разместились танковые батальоны. А полк ИСов снова дорого. Шоссе, проселочные грунтовки, всевозможные пути для достижения переднего края. Куда нас бросит, интересно? Вслух подумал Олег. Тут вариантов немного, ответил Артем. Либо под Сандомир, либо под Баранов. Они на подступах к Висле, и пока мы там не закрепимся, ни о каком наступлении речи быть не может. А вообще туда, где наш корпус и армия. Я имел в виду конкретику. А, это уже к командирам. Если они сами в курсе планов маршала Конева. Нами генерал Рыбалко командует, и все до комполка, ниже по инстанции. Линия стычек Ибеев, которую не назвать линией фронта, приближалась. Это был скорее последний рубеж обороны. Далее, подступы и подходы к Висле. А они только оттуда. Войска, по всей видимости, не только удержали врага, но и готовились перейти в наступление. По крайней мере, сосредотачивались у передовой. Лесистая местность, рощи, балки, просто разбросанные повсюду, высокие деревья. Полк добрался до предписанного ему места, остановился, и танкисты принялись размещать свои машины. Посчитав, что в обороне они больше стоять пока не будут, танки только замаскировали, разбили штаб, поблизости полевую кухню, и начали обживать место. Интересно, вспомнил вдруг Артем, а где сами поляки воюют? У них же были полки, укомплектованные нашими 34-ками. Варшаву, наверное, освобождают, предположил Борис. Пожалуй, танк был в порядке, можно было отдохнуть или привести себя в порядок. Но они не устали, а все остальное сделали недавно. Пойдем, возьмем чего поесть, завел Борис привычную песню. Заодно и время убьем. И на меня возьмите, проговорил Олег, а я в штаб. Троица, взяв котелки, отправилась к кухне, оттуда уже пахло приготавливаемой едой. Была бы тушенка и хлеб, проговорил Генка, можно бы было сдобрить, что угодно. И кашу, и макароны, и суп сварить, и картошку стушить, и так съесть. Были бы консервы, ответил Борис, и хоть хлеб, хоть галеты, уже нормально. А если там каша? Спросил Артем. Сухпай начнем, так тоже не годится. Горячая пища на свежем воздухе, да как-то влупим. Они подошли к кухне, где кашевар раздавал порции, похожие на кулеш, жижи. Ну вот, можно тушенку не открывать, прокомментировал меню Артем, а то, как пойдем вперед, и будем лапу сосать, если сейчас все слопаем. Надеюсь, в селе каком-то станем, или поместье попадется, буркнул Борис. Я сюда не голодать прибыл. Получив свою и капитана пайку, парни направились обратно. А как дошли, уселись у танка и принялись есть, пока варивание остыло. Потом по причине бездействия стали искать, чем полакомиться в лесу. Стали обшаривать ближайшие кусты и деревья. Интересовало танкистов все, и грибы, и ягоды, и мед диких пчел. Насвистывая и напевая, парни бродили вокруг стоянки полка, стараясь не попадаться на глаза командирам. Артем шел и, раздвигая палкой кусты и траву, напевал песню их экипажа. На границе тучи ходит хмуро, край суровой тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный. Там стоит отваженный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Борис и Генка подхватили мотив и стали мурлыкать себе под нос. Там живут и песня в том порука. Нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. На траву легла роса густая. Полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле дальневосточной, броневой ударный батальон, мчались танки ветер подымая, наступала грозная броня, и летели наземь самураи, под напором стали и огня, и летели наземь самураи, под напором стали и огня, и добили песня в том порука. Всех врагов в атаке огневой, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Так с настроением и азартом парням удалось найти Яша Дытерна и боярышника, немного диких груш, маслята и дупло с пчелами. Оставалось рискнуть добыть мед. Дым зеленых ветвей помог, окунув в дупло палку, потом сунуть ее в банку и ретироваться. Снова получив дары леса, парни направились к танку. Там отсортировали все и принялись разводить костер в двойной вырытой яме. Потом поджарили над ним грибы, нанизав их на прутики, и стали так отдыхать. А ближе к вечеру построение и не у машин, одной шеренгой, смирно, равняясь. Комполка обвел всех взглядом и начал: «Товарищи танкисты, братья, сейчас мы находимся за пределами нашей родины, поэтому о самопожертвовании речь не идет. Но завтра утром наступление, и для прорыва в город нужны добровольцы, которые пойдут на самом острие». Он не успел договорить, капитан Сушкин порывисто шагнул из строя. «Мой экипаж вызвался первым. Опять 25», — шепнул Борис. «Мало нам было в прошлый раз. Вечно Олегу не имется», — тихо возмутился Генка. «Ну хоть броня потолще чем». «Поздно», — шепотом ответил Артем. «Теперь остается только не оплошать. Хотели в дело, вот и оно». Полковник не дал больше ни пояснений, ни уточнений, просто приказал коротко: «Следуйте за мной, архаровцы». Он развернулся, и они всем экипажем вышли из строя и направились следом. Идти было недалеко, к полевому штабу ПК, где поблизости расположился штаб стрелкового корпуса. Именно туда прибыли командармы. Перед входом горстка красноармейцев, отделение не больше. Их все вместе оставили ждать. Но комполка скоро вышел в сопровождении незнакомого майора. «Ваши?» – полуутвердительно поинтересовался майор. «Да». «А это десант?» – спросил комполка. «Да, лучшие бойцы, разведка». Обе группы переглянулись, к чему бы зьё. Тут вышли генералы и пехотный подполковник. «Товарищи генералы, вот добровольцы, экипаж из два, десяток гвардейцев и их командир, построены по-вашему, отставить, вольно». «Значит, вы, ребята, пойдете впереди». «Так точно, имеем такое стремление». «Похвально, но учтите, на вас вся надежда, нужно ворваться в город». Артем не знал никого из генералов, для него они были просто командующие танковой и стрелковой армиями. И по погонам, разобрав, кто есть кто, он просто слушал. «Все сдали документы и сдали медали?» «Так точно. К бою готовы, можно сказать», — ответил Олег. «Знакомы с обстановкой, видали укрепления, в бинокль видали. Это уже командир разведчиков. Без моста, ребята, нам город не взять. Мы понимаем и сделаем все, что в наших силах». Снова Олег. Генералы посмотрели на друг друга, на добровольцев, и уже более жестким тоном: «Задача такова: в город ворваться, мост захватить и от подрыва спасти. А потом вам нужно продержаться до подхода основных наших танковых сил. А мы уж поспешим, выйдем на взгорье, поддержим артиллерией смелый десант». «Как ваши фамилии?» «Капитан Сушкин, младший лейтенант Григорьев. Успеха вам, сынки. И помните, ща вами сила и братья, которым вы сохраните жизни». Теперь о деталях. Все выслушали приказ о времени выступления на рассвете, предпочтительно уть к мосту, получили шифры и сигнала, и всякие рекомендации. После получения задания без четкой цели, парни начали знакомиться. Ведь они шли на смерть, гарантий выжить никаких, а погибнуть, не зная друг друга, как-то не по-братски. «Капитан Сушкин, Олег, младший лейтенант Григорьев, Николай, Коля, старший сержант». И так до конца, пока не представились все. «Ну что, попробуем хоть какой-то план составить?» «А как тут составишь?» — ответил Николай. «Мы на броне, а вам решать, как именно врываться и на какой скорости. Что вы узнали при предварительной разведке?» «Огневые точки узнали немного. Укрепления серьезные, пулеметные гнезда, зенитки». «Тогда все время у нас на броне не выйдет. Нужна стратегия. Давай присядем где-нибудь у вашего танка, подумаем. Идемте». Собравшись вместе, новоиспеченный десант направился а стоящим танком. Вернулись к своему ИСУ. Солдаты сразу принялись практиковаться забираться на него, спрыгивать и устраиваться на броне. Олег откуда-то извлек лист бумаги и сунул Григорьеву. «Рисуй все, что увидел. Потом расскажешь о размерах». Николай стал рисовать, как умел, понятно. Потом подозвал некоторых своих бойцов, для уточнения. Тут вот и вот тут зенитки. Здесь и здесь пулеметные гнезда. На въезде на мост укрепления, перед ними ежи. Укрепления из чего? Разглядел: бетон, кирпич, мешки с песком. Понятно, бронебойные не понадобятся. Нужно больше фугасов. Артем подумал, что ни на учениях, ни при Курской битве его экипажу мосты брать не приходилось. Как и воевать в городах, все будет впервые. Нам-то еще под броней ничего, размышлял Олег, а вот как вас уберечь? Главное успеть прорваться на мост, а там мы спрыгнем, ответил лейтенант. То есть, подъехать необходимо тихо, и во время завтрака, или вообще в утренних сумерках. В общих чертах, так, жаль, бронежилетов еще не придумали, тихо проговорил Генка, а то бы все стало проще, потери значительно сократились. На войне все равно убивают, заметил Борис, более изощренными способами, но убивают. Да, но все-таки, сколько жизней бы уберегли, и мой прадед домой вернулся. Каждый подумал о завтрашнем дне. Им придется приложить все усилия, задействовать все свое умение, чтобы не только самим не погибнуть, но и автоматчиков уберечь. Влипли мы, пацаны, в историю, засмеялся Артем, и смысл тут двоякий. Нужно поинтересоваться у Олега, кого мы тут подменяем, и живы ли они. Хочешь сказать, мы завтра пойдем вместо кого-то? Встрепенулся Геннадий. Ну, как-то же город брали. Ладно, чего головы загружать, проговорил Борис. Потери во время Великой Отечественной, ого-го какие. А репрессии, скольких тупо расстреляли? Так-то оно так, посуровил Артем, но как-то не очень себя чувствуешь, осознавая, что занял чье-то место среди живых. Я же сказал, не надо париться и морочить себе головы, а то свихнуться можно. Ладно, мы тоже проработаем план действий. Первым делом нужно накрыть зенитки. Они могут и не только вверх стрелять. Затем пулеметные точки, а после уже охрану моста. Ты это капитану скажи, сейчас он командует, ответил Гена. Скажу. Олег и сам пришел к такому решению, но загвоздка была в том, что как только они сделают первый выстрел, то будут обнаружены. И из пулеметов немцы положат весь десант. Значит, нужно действовать иначе. Первым делом бить по пулеметным точкам, потом, сокрушив укрепление, прорваться на мост. Там сбросить десант, а самим заняться зенитками. Но это только то, что касается прорыва. Второй этап – захват. Это по дела. А вот дальше не менее сложная задача – удерживать мост до подхода основных сил. Да, повоевать завтра придется на всю катушку. Олег направился к своим взводным и приказал обменять часть боекомплекта с его танком. Затем выбил у всех гранаты, им они были не нужны, и так, вооружив свой экипаж, почувствовал удовлетворение. «Все, берем ужин и отдыхать. Завтра будет трудный день», – распорядился он. Сходили к кухне, получили свои порции и пошли обратно. Дневные поиски по лесу снабдили их вкусовыми добавками и ягодным отваром, который успел остыть. Каша с поджаренными грибами и свежим хлебом довольно неплохо пошла, запив все отваром с медом, и стали готовиться к ночи. А когда легли, всех обуревали разные мысли. Завтра им предстояло новое боевое крещение. Глава 5. Мост. Прошла ночь, в основном бессонная, так как мысли мешали заснуть. Еще потемки, но Олег уже всех поднял. Есть время умыться, сбегать в кустики и запустить двигатель, чтобы чуть прогреть. Затем, уже в предрассветных сумерках, быстрое получение уже утвержденного приказа и в машину. Выезд, подбор по дороге автоматчиков и на край леса. «Ну и как ехать?» – спросил Борис, на полном ходу или с минимальным шумом. «До 2 километров, перед мостом, средний ход, а там посмотрим». Борис выполнил указание и повел машину на скорости километров 25 в час. Олег, высунувшись в люк, то перекликался с автоматчиками, то смотрел в бинокль. Танк уверенно полз к подступам к городу, и пока ничего опасного в этом не было. Гена с Артемом могли едва ли не подремывать в столь ранний час. Перед выходом они проверили пушку и пулеметы, и теперь были уверены в огневой мощности своего танка. «Интересно, нам 100 грамм положены?» – обернулся Генка. «Наверное, да», – ответил Артем. «В пасть врагу, ведь тоже лезем, хоть и под броней. Значит, еще получим». Они миновали ложбину, выехали на пригорок, и оттуда открылся вид на город. «Стоп, машина!» – скомандовал Олег. «Сдай чуть назад, осмотримся». Борис выполнил распоряжение капитана, и тот принялся все хорошенько разглядывать. Мост вел в город, крепкий, из железных конструкций, с бетонным основанием. На въезде укрепления и противотанковые ежи. Угу, значит, прорываться надо через укрепления, сокрушая их. Учитывая то, что у нашей пушки максимум 2 выстрела в минуту, стрелять нужно начинать издалека. Где-то за 2 километра, если наступать на скорости 30 километров. Тогда начнем отсюда. Коля, пора. Это означало, что им всем пора принять на грудь для храбрости. Или для наглого задора, нагнать на себя состояние берсерков. Он нырнул на свое место, достал флягу со спиртом и стал откручивать крышку. Пора остограммиться, парни. Скоро в бой. Спирт, хоть и не особо уважали, но пить умели. Пить пришлось из крышки, так сказать, с топариками. Но тем не менее, огненная жидкость попала в организмы и вскоре должна была начать действовать. Капитан снова выглянул. «Все, держитесь все, мы начинаем». «Понял, дайте полминуты». Олег присел и скомандовал. «Фугас в ствол, пулеметы к бою. Борис, давай малый вперед, потом разгон и держи скорость километров 30». «Есть, есть». Машина тронулась, метры начали отсчитываться. Десятки метров, сотни, вот уже и километр. Левое укрепление, удаление 2 километра. Гена заработал пушечными подстроечными механизмами. «Есть, короткое». Порывисто бросил Олег. «Огонь, выстрел, и уже почти сразу. Заряжай». Борис повел танк дальше. Артем выполнил указание и вставил очередной фугас в казенник. Генка без команды начал поворачивать башню, выставлять пушку. Это все заняло секунд 30. Мост стал ближе, но они все еще находились на безопасном расстоянии от возможных пулеметных очередей. По крайней мере, прицельно по ним стрелять трудно. По второй пулеметной точке. Удаление 1,5 километра. Есть. Короткое. Огонь. Остановка. Выстрел. Проверка результата. Полный вперед. Повторение экипажем всех предыдущих действий. Зарядка. Наведение вождения. Набирая скорость, танк устремился к мосту. Десантники крепко ухватились за ручки на башне. Укрепление все ближе от них. Правда, мало что осталось. А вот зенитное орудие, похоже, выставляют для стрельбы горизонтально. Снарядов зенитки, ИС-2, мог и не бояться, смотря какой калибр у той. Но вот автоматчики, понятно, могли погибнуть или получить ранение. Зенитка на пятачке. Право 500. Наведение. Наблюдение. Прицеливание. Короткое. Огонь. Выстрел. Удачный. Зенитный расчет. Разметала. Сама она выведена из строя, но цела или нет, непонятно. Заряжай. Секунды и метры, все отмеряется. Удаление 200. Укрепление с левой стороны моста. Гена откорректировал пушку. Прицеливание. Короткое. Огонь. Выстрел. Разрушение вкладки. Путь, конечно, не расчищен, но по десанту огонь не откроют. Теперь уж точно, не из пулеметов. Хороший момент для прорыва. Но вдруг там мины? Олег думал недолго, принимая решение. Борис, жми на полную, но бери левее. Тот переключил передачу и добавил скорости. Танк пошел резво, как будто был легким. Впереди моста ежи нечто вроде баррикады, но мехвод еще в начале знал, куда направлять танк. Взревывая мотором, и шел на пролом, прямо на укрепление. Наскок, треск, скрежет, рев мотора. Танк наехал на остатки укрепления, сминая и круша его окончательно. А проскочив на мост, притормозил, саживая десант. «Разбирайтесь тут, потом к нам, а мы на ту сторону», — высунулся капитан. Автоматчики дружно атаковали, и Олег, опустившись на сиденье, бросил отрывисто: «Жми на тот край». Артем сам, без команды, принялся заряжать пушку. «На зенитку не наедь, используем», — скомандовал Олег. «Нужно закрепиться. Время пулеметов». Танкисты открыли огонь. Сзади-то справляются пехотинцы, а вот впереди только враги. Конечно, строчить из танка – это не то, что из окопа или траншеи, но на тех немногих немцев хватило. Они посекли из пулеметов расчет зенитки и остановились у границ моста, а затем доехали до второй зенитки. Олег скомандовал. У них не было задачи ворваться в город, да и смысл, при всей его мощи, ИС-2 не неуязвим. Его задача проста и сложна одновременно: отстоять мост, не пропустить на подступы к нему ни технику, ни солдат. Этим и необходимо озаботиться. Стоп, тут и будем оборонять мост. Снаряд в стволе? Да. Хорошо, тогда так. Гена, наведи вон на тот проезд и давай за мной. Артем, остаешься за главного. На вас все, что появится. Не зевайте. Если что, сразу в танк, — напоследок бросил Артем. Держитесь тут. Капитан и Геннадий выглянули в люки, а потом резко вылезли на броню. Еще немного, и они у зенитки. «Не подпускаем фрицев к мосту», — бросил коротко Артем Борису. «Надеюсь, тяжелые орудия они быстро не подвезут». «Понял. С пушкой справишься? А куда деваться? Я же не вчера родился». Они застыли в состоянии готовности. Немцы появились сразу, будто ждали. Но поначалу это были простые мотострелки, да еще в основном, вооруженные карабинами «Маузер». Пистолеты-пулеметы и автоматические штурмовые винтовки были мало у кого. «Огонь короткими очередями», — скомандовал Артем. И долгий бой начался. Тем временем, укрываясь от пуль, Олег с Генкой осматривали зенитку. Из такого вида артиллерийских орудий им стрелять не приходилось, но капитан надеялся разобраться. «Она стреляет сериями, значит, заряжаться должна кассетами или чем-то подобным», — размышлял Генка. «Вон ящики какие-то, давай посмотрим». Олег посмотрел на снарядные ящики и наклонился над ними, раскрыв один. «Похоже, это то, что нам нужно. Давай опустим ствол». Повозившись, они опустили ствол зенитки, и теперь дальнюю сторону моста защищали два орудийных ствола. «Теперь повоюем. Хрен они мост обратно отобьют. Да, только тут не в танке. И пуля достанет, и осколок. Ладно, значит, стараемся не высовываться и не подставляться. Одиночные выстрелы, очереди, но все это еще не было полноценной атакой, так попытка стабилизировать ситуацию, не дать десанту прорваться. Потому первую перестрелку танкисты выдержали сравнительно легко, но фашисты тоже умели воевать и быстро реагировать на ситуацию. Из-за углов домов осторожно высунулось две самоходки, а с другой стороны прибыли три ПТРа и бронемобиль. Артем на секунду растерялся, по кому именно стрелять из пушки. С одной стороны, легко поражаемые цели, с другой же более опасные. Решив, что по бронетехнике откроют огонь Олег с Генкой, он стал наводить пушку на самоходку. Тут броня и содрогнулась, но выдержала попадание, и это окончательно избавило старшего сержанта от сомнений, в кого стрелять. «Тема, скорее, в стоящий танк, им попасть проще», — заорал Борис. «Уже, вот штук в прицеле, спуск, выстрел». И не глядя на результат, за снарядом, но теперь бронебойным, Борис поливал пехотинцев из своего пулемета, уже не мог бить короткими очередями. «Подпускать близко нельзя ни одного противника, может бросить гранату, да и напарников нужно постоянно прикрывать огнем». Потому сектор обстрела все ширился, и мехвод только и делал, что менял диски. «Ну, они и прут», — орал Борис. «Массы, что ли, задавить хотят? Потерпи, скоро наши автоматчики подоспеют», — отозвался Тема. «Ты главное не дай по Олегу с Генкой стрелять, нам-то пофиг». Тут в башню ощутимо прилетело, броня выдержала, но звон стоял как от колокола. «Вот сука». Артем вставил снаряд и начал наводить на вторую самоходку. В танк снова попали, на этот раз немецкий наводчик выстрелил чуть правее и под башню. «Артем, быстрее», — заорал Борис. «Выстрелить в катки или вообще ходовку мы станем. Я стараюсь». Прицеливание, спуск, выстрел. Противника удалось опередить. Корпус САУ облизало пламя, ее затянуло черным дымом. «Фух, пока все с этими ползучими гадами. Всади в них еще по снаряду, чтобы наверняка. Оптры, они нам не опасны, а САУ с такой дистанции». «Хорошо, сейчас». Артем потянулся за фугасом. Заряжать и стрелять самому было тяжело и дольше, чем это делать вдвоем. Но Артем пыхтел изо все сил. В это же время, как правильно догадался Артем, капитан с наводчиком на ходу осваивали зенитку, направив ее ствол на ПТРы. Залп. С небольшими промежутками снаряды понеслись к одному из бронетранспортеров. «Наводи на средний», — проорал Олег. «Есть». Перекрестный огонь, пока более мощный, со стороны экипажа ИС-2. Но за немцами силы мотострелковых рот и батальоны бронетехники, а за экипажем советского танка пока только горстка автоматчиков. Но это были не простые солдаты с автоматами, точнее с ППШ, это были разведчики, умеющие много чего из воинской науки. Они успешно добили всех оставшихся в живых гитлеровцев, завладели их пулеметами и помчались к танкистам. Не было криков «Ура!», разведка работает тихо, но вскоре, укрываясь за танком, они открыли огонь по фашистам. Дело пошло лучше. Орудийный и плотный пулеметный огонь отбросили немцев назад. Первую и вторую атаки отразить удалось. Артем посмотрел на часы. Прошло-то всего ничего. Оказалось, воюют уже долго. Блин, хватило бы снарядов и патронов, протянул он, стоять, не на прорыв идти. Так Олег, вроде больше стандарта приказал взять, это да, но смотря как они расходуются, кажется, что все равно недостаточно. Недолгий перерыв, но затишье так и не наступило. К фашистам пришло свежее подкрепление. Два грузовики с солдатами, причем уже неплохо вооруженными, и бронетехники прибыло немало, а за углами домов и подбитыми транспортерами замелькали крупнокалиберные стволы. «Накроют нас тут», — не выдержал Борис, — «позиция хреновая, в борта выстрелят и все, поминай, как звали, что предлагаешь, назад малость сдать и бросить зенитку, так мы недалеко, просто станем чуть иначе». «Да как ты тут станешь, немцы могут откуда хочешь зайти, смысла нет, такая позиция, как они стояли, была бы выгодна при атаках в лоб, а по ним могли стрелять из флангов, а это уже бота, более слабая броня и ходовая часть. Если обещанной артподдержки не будет в ближайшие минуты, или наши танки не подойдут, мы вынуждены будем отходить», – нехотя признал Артем. Плотный пулеметный и автоматный огонь выкашивал пехоту, и немцы поняли тщетность попыток бросать ее в бой. Они начали стягивать тяжелую бронетехнику, а интенсивность стрельбы по ней оставляла желать лучшего. По броне ощутимо бухало, часть попаданий уходила в рикошет, но от другой половины танк сотрясался. Если бы не танкошлемы, парни бы давно оглохли. «Ты гля как долбят, сволочи!» Артем взял очередной снаряд, вогнал его в казенник, дослал, щелкнул затвором. «Я уже совсем не справляюсь, на подготовку выстрела почти минута уходит. Сигналь, пусть возвращаются». Борис посигналил, а тем пока выбирал цель. Олег с Генкой уже все поняли, но бросать еще одно средство поражения противника не хотели. «Еще пару залпов», — прокричал капитан, вон их сколько понаехало. Артем и Геннадий выстрелили одновременно, но это мало что дало. «Нужно сваливать», — не выдержал наводчик, «тут нам негде прятаться, накроют. Давай, я за тобой». «Пошел». Генка помчался к танку, но сейчас лезть на башню было смерти подобно. Он нырнул под танк и забарабанил в аварийный люк. Борис мгновенно сообразил и открыл. «Давай, чертяка, залезай». Артем тут уже запарился. «Так я тоже в поте лица маслал». Он выбрался в башню, Артем вернулся на свое место, пропуская товарища, и тот сходу занялся наведением. Экипаж из будущего был в сборе и приступил к слаженным действиям. Артем почти безостановочно заряжал. Гена наводил пушек, прицеливался и стрелял. Борис замер в ожидании. Огонь со стороны моста был уже шквальным, но немцы бросали в бой все новые силы. Сделав еще один выстрел, Олег хотел проверить результат, но увидев подъехавшие броневики с установками струйного огня, они похолодел. «Если подъедут близко, спалят всех. Отходите на тот край», — крикнул капитан разведчикам. «Мы попробуем их удержать». Пехотинцы не стали задерживаться, пользуясь тем, что немцы перегруппировались, и их стрелки отошли, стали пятиться назад, а потом, укрываясь за арками моста, отступили к его началу. А Олег повторил Генкины маневры и вскоре протискивался в люк. Обстановку ему не нужно было оценивать, он и так успел все рассмотреть. «Борис, сдавай назад. Артем, заряжай бронебойным. Так, кто там ближе и опаснее?» Он припал к бинокулярам. Опасения вызвали две САУ «Ягд-Пантера». Они пристроились за подбитыми ПТРами и старательно выставляли свои пушки. Танк в эти минуты двигался назад, слегка меняя позицию. «Стоп, машина!» — скомандовал капитан. «Самоходка за крайним ПТРом слева. Удаление 50. Огонь. Остановка. Прицеливание. Корректировка. Спуск. Выстрел. На броне САУ. Пламенный разрыв. Есть пробитие. Нужно удостовериться в поражении цели, но нельзя терять и секунды. Выброс гильзы. Заряжай». В броню бухнуло, наверное, бы с такого расстояния обычно ИС-2 пробило бы. Но этот танк имел и мистические свойства. Броня выдержала, только зазвенела. Тем не менее, пару секунд экипаж отлавливался. Затем Артем произвел заряжание, 25 секунд, плюс наведение, промежуток секунд 30. Стрелять снова на близкой дистанции, цель не двигается. «Прячется, сволочь», — проронил Олег, — «так просто не достать. Но расстояние плевое, давай наводи на ствол, может, хоть погнем. Эта ювелирная точность нужна, некогда тщательно целиться». «Навел, стреляй». «Есть». Генка выстрелил. Болванка ушла, а мгновением позже выстрелила самоходка. Результат — у нее разорвало ствол пушки. «Тут не устоим», — просчитал вероятности «Капитан, отходим еще назад». «Понял». Борис налег на рычаги и отъехал почти до самой середины настила, там остановил танк. Вражеские снаряды продырявили пустое место, а советский танк стоял чуть дальше, а его экипаж стал поджидать первого, кто покажется перед мостом. «Заряжай», Олег дублировал все жестами и показал кулак. Артем, уже почти как автомат, взял тяжелый снаряд и выполнил команду. «Да где же поддержка?» В минутный перерыв воскликнул Олег. «Наши не шевелятся, и все теряет смысл. Артем, телеграфируй в полк, немного времени, и радист в штабе их полка, радиограмму. Лапа, я коготь. Мы захватили мост, не дали его подорвать, стараемся удерживать, но заканчиваются боеприпасы. Необходима помощь. Прием. Коготь один, я Рапа, продержитесь еще немного, мы выдвинулись». «Как понял. Прием». Артем закончил радиообмен и повторил все Олегу. «Держать», буркнул тот. «Обычный танк и экипаж уже ухлопали бы». Вражеская бронетехника постепенно скапливалась у моста. САУ и ПТРы – это полбеды, но к ним добавились Т-4. Кто же выйдет на поединок? «Похоже, это то, чего вы ждали, братцы», – протянул Олег. «Теперь не подкачайте. ИС-2, танк бесспорно неподходящий для танковой дуэли, но первый выстрел решает все». У моста показалась самоходка «Элефант». Зашла так, чтобы ИС не успел выстрелить в борт. Рядом выехала вторая САУ. «Схитрили, сволочи», процедил Генка, лоб в лоб. «Мы явно не успеем двух поразить. Исчезают мгновения, секунды растягиваются. Это иное время. Время поединка. Огонь», просто приказал Олег. «Тут не нужно корректировать наводчика». Выстрел. И несколько в ответ. Попадание в башню, корпус и звук рикошета. Оглушающий звон. На краткий миг все выпали из реальности. Но тут же вернулись. «Выдержал, родимое», протянул Олег. «Умели же делать». «Ты о чем?» Не понял Артем. «О том, чем является этот танк на самом деле. Заряжай». Они очумелые заставили себя вернуться к обязанностям, но выстрелить еще раз не успели. Обещанная поддержка артиллерии наконец началась. Скопившаяся биотехника противника потонула в разрывах. «Все», с трудом выговорил Олег. «Осталось дождаться танки. А до того момента мы охрана моста», констатировал Артем. «И где стоять будем?» «Тут и будем. Борис, прижмись к левой стороне». Борис с усилием налег на рычаги и задействовал все тяги управления. Двигатель взревел, и танк двинулся чуть веритой в сторону. «Задание типа выполнено», проговорил Генка и надолго припал к фляге. «Это сделали все». Жажда внезапно сильно ощутилась. Они, усталые до предела, едва удерживали себя на грани скатывания в обморок. Чуть очухавшись, танкисты попытались оценить обстановку. Недолгая тишина, но так часто бывает перед грозой. Артобстрел помог, но у пределов моста образовался затор из подбитой техники, и ее нужно было растаскивать, иначе не проехать. «Вот гады, все равно путь перекрыли», проворчал Олег. «Значит, делаем так, я наверх, Гена башню стволом назад. Борис, медленно ползем вперед, и ищи, кого толкнуть. Вперед». Борис тихо выругался, порой в Олеге просыпался тот лейтенант, которого они спасли, вытащив с поля боя. ИС пополз вперед, весь в опалинах, со сколами на броне, но все равно страшный и мощный. САУ и панцири попали под артудар, но все равно к ним было страшно приближаться. Выстрели хоть кто-то, пробитие не миновать, а там может и смерти. «Вот рисковый реликт», проворчал Артем. «Столько битв прошел, а все ему не имется». Олег и сам не знал, почему порой выкидывает такие штуки. За все многочисленные сражения он не раз бывал в объятиях смерти, вот и перестал бояться. А сейчас он понимал, если они не освободят путь, это сорвет стремительное наступление. Потому они просто обязаны. Он подготовил дышака к стрельбе, с высоты башни оглядел предстоящий фронт работ, всю территорию до домов и начала улиц, и присел. «Борис, давай потихоньку к самой крайней самоходке справа. Гена, поменяй меня, внимательно следи за люками. Артем, радируя ситуации, пусть тягачи высылают». У них было немного времени до того, как немцы опомнятся и вышлют новые подразделения. Следовало спешить. Сближение, толчок, давление, рев мотора. «Поддается», возликовал Борис. «Сейчас». Он сосредоточился на управлении танком, забывая обо всем, и сдвинул подбитую самоходку еще на метр. «Еще тяги, еще газу, увеличить силу давления корпуса на корпус. Еще немного, еще чуть-чуть. Одна есть, но все так растолкать не получится. Вторую САУ тросами цеплять нужно и оттаскивать. Ясно. Олег взял сумку с гранатами и полез в другой люк. Артем, командуй. Артем слегка был занят, чтобы отвлекаться, но Борис пока справлялся и сам. Огнем поддерживать было некого, и он продолжил запрос по рации. Связь немного барахлила, и он еле разбирал ответ. Где Япона-мать, основные силы? Не выдержал тема, забывшись. Или хотя бы подкрепление. Идет, ждите. Конец связи. Сколько? Только и мог спросить Артем, но радиообмен закончился. В этот момент капитан уже спрыгнул с крыла и, отцепив, потащил трос к самоходке. И тут, на свободной от подбитой и сгорающей бронетехники, пятачок, приехал БТР с мотострелком. Сверху, короткими очередями, забухал пулемет. Понеслось по новой, буркнул тема. Борис, готовься дать заднюю. Гитлеровцы нахлынули новой волной. Первыми прибыли мотострелки, но следовало ожидать и минимум взвод бронетехники. Олег уже бросал гранаты, Генка строчил из дышака, бой снова завязывался. «Боря, трогай!» – заорал Артем, и они потащил самоходку на мост. Метр, два, три, хватит. Олег, скрываясь за САУ, метнул еще одну гранату и принялся снимать троса с клыков. Генка продолжил стрелять и не собирался возвращаться. Артем, недолго думая, схватил фугасный снаряд, отправил его в казенник и занялся затвором. Еще минута, и капитан, под прикрытием пулемета, влез на башню. Т спустился в люк. Вот теперь порядок. Геннадий, прячьтесь. Экипаж в сборе, время поменять позицию. Борис, сдавай по левому краю, у самой кромки. Мехват занялся управлением, и отъехав назад, они развернули башню. Немцы, немцы кругом очень густо, пропел Генка. Человек в выступлении кричал, и пока в нашей пушке не пусто, мы Европу пришли выручать. Прицеливание, но стрелять уже не понадобилось. На мост въехали 34-ки. «Шабаш, парни!» – скомандовал капитан. «Дело сделано. Задание выполнено с лихвой. Мост уже не нужно было защищать, но и покидать его пока было нельзя». Так и стоял одинокий танк посредине моста, словно указатель пути для армии. На сегодняшний день они свое отвоевали. Город будут брать другие экипажи.